Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, в эфире «Геополитический пульс». Уходящая неделя была достаточно богата на разного рода геополитические события, важные встречи и так далее. Ну, начнем, конечно, с процессов, непосредственно касающихся Арцаха. Самым, наверное, важным в данном контексте событием была трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве. Встреча прошла, по оценке сторон конфликта, удовлетворительно. Но в любом случае для нас важны подходы, озвученные именно Российской Федерацией. Подходы Азербайджана, Армении, они все ясны. Тут произошли ряд изменений, потому что Лавров, говоря о встрече, заявил вот следующие вещи. Путь непростой, предстоит решить немало сложных, важных вопросов. Наиболее чувствительным из них была и остается проблема гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана. У армянской стороны есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах с азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих соответствующего законодательства, из международных обязательств и так далее и тому подобное. Что это такое? То есть до этого урегулирование Азербайджана-Карабахского конфликта посредством того, что Нагорный Карабах, Арцах должен быть признан частью Азербайджана, активно проталкивало западное сообщество, об этом мы говорили, критиковали. Затем Армения начала об этом активно говорить, и сейчас вот российская сторона озвучила. Является ли это просто реакцией России на свершившийся факт и то, что ее переиграли на геополитическом поле, то есть пытаются переиграть, и она сейчас должна фактически учитывать реалии и как-то вписаться в эти реалии. Является ли это тактическим ходом? Это уже все второстепенно. Главное, чтобы мы во всеуслышание снова заявили, что для нас это недопустимо и неприемлемо. Поверьте, если мы будем зубами защищать свои национальные интересы, никто нас просто так не спишет со счетов. Это мы должны хорошо понимать. Поэтому снова говорим, кто бы этого не озвучил, что это для нас неприемлемо, будь то Запад, Россия или Армения. Но, естественно, в данном контексте все указывают на позицию официального Еревана, эту неприемлемую позицию о признании Карабаха частью Азербайджана. Вот в чем кроются все наши беды. Ну, мы видим также, что Азербайджан продолжает свою антиармянскую политику, они не допускают гуманитарные грузы, конвой Степана Кертова. Но это все уже является технической стороной, производным от политических процессов и политики армяно-ненавистничества в Азербайджане. Надо также отметить, что Ильхам Алиев в течение нескольких дней активно комментировал видение Азербайджана по Азербайджано-Карабахскому урегулированию, особенно во время этого медиафорума, так называемого, в оккупированном Шуши. Там он заявил, что особых прав не будет у армян Арцаха, что Азербайджан ни в коем случае не предоставит какому-то народу или этнической группе какие-то особые права, начал высмеивать Арцах, заявляя, что стало с дьявольским гнездом армян и так далее, вот такого рода вещи. Ну, это лишний раз показывает, какая степень ненависти к армянам и к Арцаху в Азербайджане. Также Алиев заявил, что все пытались до 2020 года воздействовать на Азербайджан, чтобы тот признал право армян Арцаха на самоопределение и даже признание Арцаха. Но благодаря непоколебимой воле, так сказать, Азербайджана, его лидера, этого не произошло. Да, сложно, трудно нам все это слышать. Но в какой-то степени мы должны учиться. А что, он не прав, когда говорит, что на него воздействовали и пытались оказать давление? Но он не пошел на это. А мы что делаем? Добровольно признаем Арцах частью Азербайджана? Конечно, очень многому надо учиться, в том числе у Азербайджана. Интересно также, что министры иностранных дел Ирана и Азербайджана имели телефонный разговор, говорили о двусторонних отношениях, геополитических процессах в регионе. Мы видим, что обе страны, особенно Иран, пытаются наладить определенный диалог, возможно, решив проблематичные вопросы за столом переговоров. Но это ни в коем случае не означает, что Иран будет отказываться от своих национальных интересов или от жесткого отстаивания этих интересов. Активной была Россия за прошедшую неделю. Кстати, спикер Министерства иностранных дел Захарова сделала достаточно жесткое заявление, заявив, что страны НАТО, в том числе США и Турция, проявляют повышенный интерес к Южному Кавказу и что вовлечение альянса в дела региона принесут дестабилизацию и отодвинут полноценное, полноформатное, полнокровное мирное урегулирование. Самым важным также процессом было и то, что в Санкт-Петербурге стартовал саммит «Россия-Африка». Там рассматривались двусторонние вопросы, разного рода проекты. Россия, по всей видимости, активизирует свою политику в энергетической сфере Африки, продовольственной, научно-технической. Посмотрим. Также весьма важными были двусторонние встречи, в частности, премьер-министра Эфиопии и президента России. Эфиопия, она, мы знаем, христианская страна, причем православная, хотя в религиозном плане они намного ближе к армянской апостольской церкви. Видите, если бы мы проводили бы правильную политику, как много было бы у нас возможностей в той же самой Африке. Кстати, в государстве Нигер в Африке произошел государственный переворот. Интересно, что повстанцы скандировали лозунги «Россия, Россия» и размахивали российскими флагами. Кстати, Нигер очень бедная страна, там постоянно разного рода процессы, голод, но очень богатая природными ресурсами. Это страна одна из главных производителей урана. 25% урана, поставляемого в Евросоюз, это доля Нигера. Более того, около трети, даже по некоторым данным, 40% урана во Франции, используемого во Франции урана, тоже является поставками из государства Нигер. То есть, если там поменяется ситуация геополитическая и ориентация этой страны, естественно, могут быть очень серьезные проблемы. Кстати, возможно и вовлечение ЧВК «Вагнер» в эти процессы. Многие средства массовой информации заметили, что на петербургском саммите «Африка-Россия» присутствовал и Пригожин, фотографировался с разного рода африканскими лидерами. Но, естественно, мы должны также учитывать, что в Нигере очень сильные позиции США. Там есть крупная американская военная база, военно-воздушная, которая может принимать и крупные самолеты типа «Супер Геркулес», «Глиссада» более, то есть посадочная полоса, километра 800 метров, то около 2 километров. То есть мы видим, что там могут быть очень сильные геополитические потрясения. Посмотрим. А министр обороны Шойгу посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику, Северную Корею. Там он встретился со своим коллегой, а также с лидером Кореи, Северной Кореи Ким Чен Ыном. Ну, обе стороны подчеркнули важность углубления двусторонних отношений. Ким Чен Ын вообще заявил, что необходимо вместе бороться против насилия и произвола империалистов и так далее. Осмотрели также и они новейшие достижения северокорейского ВПК, военно-промышленного комплекса. Кстати, несколько дней назад Северная Корея опубликовала видео своих двух новейших дронов, которые, по оценке специалистов, являются одними из лучших в мире. Была также достаточно накалена в информационной сфере польско-российская политика. Польша вызвала российского посла после заявления Путина относительно того, что какую политику проводила Польша накануне Второй мировой войны. А вот даже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Сталин является вообще одним из самых страшных преступников в мире. Ну, естественно, это все является антуражем. Главное, это вот очень глубокие противоречия между Польшей и Россией. Кстати, и на Украине это действительно проявляется. Польша заявила, что будет поддерживать Киев только в том, что выгодно Варшаве. Очень интересное заявление. На Украине война продолжается. Много жертв, контрнаступление опять захлебнулось. Но даже в этом контексте опять все политизируется. Например, после обстрела Одессы показывали, что пострадал храм. Но вот даже там были постановочные какие-то сцены. Женщина якобы убирает обломки в этом храме из цементобетона, но берет их, как бы взяла бы пенопласт. Это означает, что все там очень много было подстроено. Ну, конечно, некрасиво, но в любом случае это война. Интересными были и американо-китайские отношения. Так, в Китай с визитом направился патриарх американской внешней политики Генрих Киссинджер. Ему 100 лет. Встреча была закрытой, но он встретился с руководством Китая, в том числе и с Си Цзиньпином. Киссинджер предложил мирно сосуществовать, даже в какой-то степени сделать так, чтобы две страны оставили в стороне все противоречия. Ну, насколько это будет реально, трудно сказать, тем более, что в Пекине заявили, что невозможно убедить или надавить на Китай изменить свою политику. Но параллельно с этим американцы начали активный вояж в Тихоокеанском регионе. Так, Министр обороны Остин посетил Папуа-Новую Гвинею. Кстати, первый визит американского министра обороны в этот регион. Госсекретарь Блинкин посетил островное государство Тонга, встретился там с руководством. Кстати, везде подчеркивалось и Остин, и Блинкин, что необходимо создать общий фронт для борьбы с Китаем. Затем Блинкин направился в Новую Зеландию, оттуда в Австралию, куда также прибыл с визитом министра обороны для участия в Министерском совете Австралии-США. Посмотрим. Но в любом случае все идет к тому, чтобы создать определенный общий фронт для недопущения усиления Китая. В Палестине ситуация опять сложная. Но тут произошел один маленький, казалось бы, бытовой инцидент, который о многом говорит. Власти Израиля замуровали цементобетоном один из колодцев, который обеспечивал водой несколько палестинских селений. Это вызвало бурю протестов в Палестине, но это лишний раз показывает, насколько глубоки противоречия между этими двумя братскими народами, насколько высока степень ненависти. Таковы были, дорогие друзья, ряд важных событий геополитических уходящей недели. Будем следить за ними и представлять вашему вниманию. Держитесь, да храни Господь нашу страну и наш народ.